Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Глава 5. Повышенный интерес к малолетним. А произошло следующее. Хариновцы от удивления чуть ли не разинули рты, глядя, как двери классной комнаты, только что выпустившие тетушку и ее племянника-курсанта, пропускают внутрь нескольких милиционеров. «Добрый вечер. Попрошу ваши документы». Тот из милиционеров, что вошел первым, смотрел прямо на господина Радио. Тот, естественно, тут же полез во внутренний карман пиджака, вытащил паспорт и протянул его милиционеру. Внимательно пролистав документ, милиционер возвратил его господину Радио. Остальные хариновцы, в том числе и учитель Воркута, молча наблюдали за происходившим. Впрочем, внимательный наблюдатель мог бы уловить нервозность хотя бы в том, как невольно у многих руки потянулись к карманам, в которых лежали паспорта, как самодеятельные артисты ощупали их, убедившись, что у каждого этот незаменимый документ покоится на своем привычном месте. «Так, объясните мне, пожалуйста, что вы и все эти люди здесь делаете?» – спокойно спросил милиционер, и сразу стало ясно, что проверка паспорта была только обычной в таком деле прелюдией, необходимым пунктом, которым, тем не менее, не исчерпывалась вся программа. «А в чем, собственно, дело?» Наконец-то пришел в себя господин Радио, убирая паспорт во внутренний карман пиджака. Впрочем, спросил он совершенно спокойно. «Кажется, я знаю, в чем дело», ответил за милиционеров учитель Воркута. «В милицию, как бы это сказать, звонят некие анонимы и сообщают, что очень странные и подозрительные люди устраивают в школе сборище. Анонимы или аноним волнуются, что же за сборище взрослых дядек происходит в школе. Не интересуются ли эти взрослые, как бы это сказать поделикатнее, малолетними? Ну, что-то вроде какой-то очень нехорошей секты. Интересуются, очень интересуются участники этого сборища малолетними», вставил слово господин Радио. Его слова произвели на милиционеров известные, вовсе неприятные впечатления. Господин Радио, тем не менее, продолжил. «Я могу сказать, что это сборище вызвано исключительно повышенным интересом к малолетним, по крайней мере, с моей стороны». Милиционер, который попросил господина Радио предъявить документы, и который, судя по всему, был среди них старшим, переглянулся со своими товарищами. Тут спросил молоденький милиционер, до сих пор молчавший. «Толпа школьников сюда вчера приходила? На ваше сборище?» «О, вы это знаете!» – проговорил господин Радио с изрядной долей ехидства, чем произвел на милиционеров еще более неприятное впечатление. «Интересно, кто же это вам донес?» У одного из милиционеров из рации послышался треск. «Полагаю, кто-то из родителей моих драгоценных учеников», ответил за милиционеров учитель Воркута. «Тех из них, которые вчера к нам сюда приходили в составе группы детей». «Да-да, представьте, в нашем самодеятельном театре есть специальная группа детей». Господин Радио шагнул в сторону милиционеров, одновременно заглядывая в лицо старшему из них. «Представляете? В самодеятельном театре, состоящем из взрослых самодеятельных артистов, есть специальная группа детей». «Группа детей специально для чего?» – переспросил старший милиционер. И вслед уже без всяких церемоний грубо. «Одевайтесь, пойдете с нами в отделение». «Я с вами никуда не пойду». Достаточно твердо и совершенно не испугавшись, ответил господин Радио. «Позвоните в 26-е отделение милиции. Там вам все про меня расскажут», добавил он. Тем временем Томмазо Кампанелло продолжал как-то очень нервно шарить по собственным карманам, то и дело доставая из внутреннего кармана пиджака документ, явственно напоминающий паспорт, но очень потрепанный, так, словно этому паспорту лет 100, не меньше, и убирая его обратно. Казалось, что этот Хариновец никак не мог сосредоточиться на том нехитром действии, которое он производил. Он явно даже и не смотрел на паспорт. С того самого момента, как милиционеры вошли в классную комнату, Томмазо Кампанелло пребывал в состоянии крайне напуганном. Чувствовалось, будь у него сейчас малейший шанс как-нибудь незаметно покинуть эту комнату, он бы сделал это без всяких колебаний. Черт возьми, это же я и так прогуливаю фабрику, а тут еще в милицию загреметь. Нет, бормотал он себе под нос, это ж какое будет неприятное разочарование при такой-то ситуации взять и теперь со всем этим Харином просто загреметь в милицию. Нет, это совершенно для меня невозможно. А господин Радио, наоборот, выглядел человеком, который ничего не боится и не чувствует за собой никакой вины. Этот театр был затеян исключительно для поддержки подрастающего поколения, воскликнул он. И потом, нам самим, самодеятельным артистам Харина, весь этот самодеятельный театр совершенно не нужен. Но мы думаем о своих детях. Вернее, наши дети ведут себя так, что мы вынуждены идти на определенные меры. Вернее, наши дети создают определенный настрой. Ими владеет определенное настроение, которое нас вынуждает идти на определенные меры. Группа детей, которую мы сформировали и которая вчера действительно почти в полном составе приходила сюда на репетицию, была сформирована исключительно из этих соображений. Трое милиционеров, которые уже были готовы потащить господина Радио в отделение, теперь оказались сбитыми с толку, потому что слова господина Радио, с одной стороны, могли и укрепить их в подозрениях насчет глубокой порочности всего этого, как они выразились, сборища, а с другой стороны, были произнесены таким тоном, что вообще ничего не было понятно. Но как-то очень заумно и так, что в некотором роде было странно. Неужели предполагаемая порочность может гнездиться здесь одновременно с эдакой-то заумностью? Но сказать милиционеры ничего не успели. Вдруг заговорила женщина-шут, до сих пор стоявшая в сторонке, так что вполне возможно, милиционеры поначалу даже и не обратили на нее внимания. Теперь, когда они увидели ее во всей нелепой странности ее одеяния, они уж, видимо, просто и не знали, что им подумать. «Господин Радио, вы вчера сказали, что дети станут только оттенять. Группа детей будет только чем-то вроде декораций. А сейчас вы говорите, что вообще весь наш театр совершенно не важен. То есть для нас он совершенно не имеет значения, если бы не дети». Женщина-шут разошлась вовсю. «Между прочим, вот к нам пришла милиция, и это самое хорошее время для того, чтобы спросить. А это уже учитель Воркута. Ведь я же все пытаюсь сказать, а здесь меня никто не слушает. А между прочим, вы хоть знаете, что произошло в нашем районе совсем недавно?» И тут он взял в руку клочок газеты, считанный недавно с заметкой, потряс им над головой. Милиционеры, естественно, удивленные всем тем, что они увидели в этой школьной комнате, пока только смотрели на участников Харина, слушали их и словно бы не решались что-либо предпринять. «А что? Что случилось?» Очень сильно заинтересовался неожиданным сообщением учителя Воркута один пожилой хариновец, который до этого только все время молчал. «Как что? Вот же здесь написано!» И вслед учитель Воркута собрался читать ту самую статью, которая была на поднятом им клочке. Похоже, необходимость сообщить остальным участникам самодеятельного театра о событии, о котором рассказывалось в статье, казалась ему настолько важной, что он даже не обращал внимания на милиционеров и всю странность случившейся в этот момент ситуации. На третьей страничке не самого свежего номера газетки «Криминальные новости». Клочок газеты был ужасно грязный и измятый. Там, где мелким шрифтом были помещены горошки с сухой информацией о тех или иных событиях, произошедших в криминальном мире, под заголовком «Дерзкий побег из тюрьмы «Матросская тишина»» была опубликована заметка следующего содержания. Спешим уведомить наших читателей, что из московского следственного изолятора 48/1, больше известного в народе под названием «Тюрьма «Матросская тишина», расположенного на берегу Яузы, между небольшим кварталом жилых домов, старой застройки и сумасшедшим домом, был совершен дерзкий побег. Сбежал известный преступник по кличке Жора Людоед, особенно хорошо знакомый следователям по уголовным делам районов Лефортово, Басманных улиц и улиц, прилегающих к Яузе, так как выросший в здешних краях Жора Людоед именно отсюда начинал свою воровскую карьеру. Впрочем, в дальнейшем этот преступник значительно расширил географию своих черных дел, и милиция нет-нет да обнаруживала его следы то в одном, то в другом городе, и даже поступала информация о его деловых поездках в сопредельные государства. Обстоятельства его нынешнего побега до сих пор окутаны тайной. Известно лишь, что Жор Людоед спустился на набережную Яузы, Русаковскую, с крыши одного из корпусов «Матросской тишины» по альпинистскому тросу. Скорее всего, трос был передан ему кем-то из работников тюрьмы. Еще одно любопытное дополнение. Известно, разумеется, во вполне определенных кругах, что Жора Людоед уже не первый раз совершает дерзкий, а главный удачный побег из тюрьмы. Вообще, карьеру этого преступника можно рассматривать как цепь чередовавшихся друг с другом арестов и побегов. В чем секрет необъяснимой удачливости Жора Людоеда, не знает никто. Но одно можно утверждать наверняка. В тюрьме он ни разу надолго не задерживался, хотя и попадал туда весьма часто. Больше гулял с дружками на свободе. Больше никаких фактов не приводилось. Статья в этом заключалась вся и не была сопровождена каким бы то ни было рисунком или фотографией. Милиционеры выслушали чтение учителя Воркуты с большим интересом и вниманием. Скорее всего, они пытались понять, каким образом связан самодеятельный театр и его участники с теми событиями и персонажами, которые были описаны в прочитанной статье. Явно, что такой повышенный интерес самодеятельных актеров к матерому уголовнику Жоре Людоеду казался милиционерам подозрительным. «Я уже знаю про это событие», — проговорил господин Радио с крайне важным видом. Он хотел сказать что-то еще, но договорить ему не удалось, потому что вмиг обстановка и настроение в классной комнате школы переменились. Завязалась ужасная куча мала. Милиционеры подскочили к господину Радио и потащили его к двери классной комнаты. А остальные хариновцы окружили их. Сразу вытащить господина Радио из классной комнаты не удалось, потому что он отчаянно упирался и чуть ли не осел на пол, чтобы милиционерам было тяжелее его тащить. «Ой, ой, что же это? Как же это?» — раздавалось в классной комнате. В этот самый момент Томмазо Кампанелло совершенно спокойно повернулся к детку, который стоял рядом с ним, и произнес: «Пожалуй, лишь эти двое, Томмазо Кампанелло и дедок, не ринулись в образовавшуюся свалку. Нет, чувствую, что я зря записался в этот ваш харин. Если сейчас чего, то я скажу, что я здесь совсем ни при чем. Так, зашел случайно посмотреть». А потом уже совсем серьезно сказал, в очередной раз машинально достав из заднего кармана брюк свой внешне такой древний паспорт и похлопывая им по ладони другой руки: «Честно говоря, я очень боюсь милиции. Как бы нас того действительно не забрали. Хотя это, конечно, все ерунда. То, что мы сделали, это никакое не преступление. Да мы вообще ничего не делали. Это просто какая-то глупая клевета, и ничего нам за это не будет. Так что бояться нечего. А вообще-то я опасаюсь. Это вам не со спектаклем в тюремном актовом зале выступать. Тут Томмазо Кампанелло наконец-то разглядел паспорт, который похлопывал о ладонь и пока еще просто с удивлением, просто не понимая чего-то, уставился на него. «Что такое? Что это такое?» – тихо проговорил он при этом. «Не сметь, не сметь, оставьте его!» Тем временем уже визжала женщина-шут и повисла на руке у одного из милиционеров, который, впрочем, оказался настолько силен, что легко стряхнул женщину-шута с руки, и та, упав на пол, зарыдала в голос. «Ай, ай, ай, ай, что же это такое? Репетировать не дают! Да я теперь с репетицией вообще домой уходить не стану, так и буду в нашем театре жить!» «Да что же это такое?» — в свою очередь в сердцах воскликнул один из милиционеров. «Что же это за сборище умалишенных?» А Томмазо Кампанелло воскликнул, теперь уже почти не обращая внимания на происходившее в школьной комнате. «Что это? Что это тут лежит у меня в кармане?» И тут он осекся. Можно было вообразить, что он каким-то чудом догадался о том, что на самом деле оказалось у него в кармане. И что сущность этого нечто такова, что кричать о нем вовсе не стоит. «Разве вы не видите?» – проговорил один из хариновцев, тот, что интересовался журналом «Театр», стоявший к нему в этот момент так же близко, как и дедок. Он тоже, оказывается, не кинулся в свалку, а достаточно спокойно наблюдал за всем со стороны. А потом, разглядев, что Томмазо Кампанелло обнаружил у себя в кармане что-то необычное, подошел к нему ближе. «Это паспорт! Ваш паспорт! Самый обыкновенный паспорт!» И точно! Ведь Томмазо Кампанелло вытащил из кармана брюк потрепанный паспорт. Что же еще? «Но это не мой паспорт!» – проговорил Томмазо Кампанелло. «Мой паспорт! Вот он!» С этими словами Томмазо Кампанелло засунул свободную руку в другой задний карман своих поношенных брючек и достал другой паспорт, судя по обложке, гораздо более новенький, чем тот, который он извлек первым. «Так раскройте же его! Посмотрите, чей паспорт оказался в ваших штанах!» Урезонил его придвинувшийся еще ближе хорист с потрепанным номером журнала «Театр» в руках. «Невероятно!» – пробормотал Томмазо Кампанелло. «Моя фотография! И имя мое! Но это не мой паспорт!» «Сейчас вызовем по рации подмогу и всех заберем к чертовой матери в отделение! Пойдете за драку с сотрудниками милиции! Вы что, не понимаете? Сейчас по рации!» Также в сердцах, как до этого его товарищ прокричал в этот момент другой, самый старший из милиционеров. Упоминание о рации оказалось для этой очень жаркой и страшно нервной перепалки крайне важным, потому что господин радио воспрял с грязного пола, на который он уже давным-давно опустился, и воскликнул. «Рация! Радио! Рация! Да-да, стойте! Не прекратите же вы меня тащить! Вы ничего не знаете о некоторых обстоятельствах! Я организатор радиомоста, реальное радио!» После этого выкрика господина радио решительность тащивших его милиционеров была немного поколеблена. Почувствовав это, он продолжал. «Перестаньте меня держать! Я очень люблю милицию и милиционеров, правда, это не шутка. Я не подлизываюсь для того, чтобы вы меня отпустили. В нашем Лефортово невозможно хорошему человеку не любить милиционеров, потому что кругом одни уголовники и хулиганы. Я, между прочим, добровольный помощник милиции». Тут уж милиционеры остановились, но полностью господина радио они все-таки еще не отпустили. «Я вам правду говорю, вы должны мне верить», — говорил господин радио. «Мне просто невозможно не верить, потому что каждый, кто живет в нашем Лефортово, должен понимать, что здесь милиция – самый большой друг самодеятельного артиста и самодеятельного режиссера, Да и вообще, в здешних глубоко некультурных рабочих кварталах любое влечение самодеятельным театром возможно только под неусыпным присмотром милиции. Так сказать, моя милиция меня бережет. Тут уж они отпустили его, и все самодеятельные актеры, находившиеся в школьной комнате, смогли немного перевести дух. Учащенное сердцебиение у многих из них с этого момента начало успокаиваться. Многие вздохнули более свободно. «Да-да, Жор-людоед, его ищут, но это не важно. Сегодняшней ночью в Лефортово господин Радио сделал паузу. И не только в Лефортово, — добавил он торжественным тоном, — произойдут удивительные события, центром которых станет театр Харин. Да, все произойдет именно сегодняшней ночью. Так что расслабляться рано. Наоборот. Удивительные события и ночь интерактивного общения по множеству радиомостов, которые мы все, хариновцы, с Божьей помощью наведем, еще только впереди. Они, события, должны произойти сегодня ночью». «А мы ничего не знали», — пораженно проговорила женщина-шут. «Вот так дела. Интерактивное общение. Да я даже слов-то таких не знаю. Ну, радиомосты — это еще туда-сюда, это еще понятно. Хотя непонятно, как и с кем мы их станем наводить. Но интерактивное общение? Ну и дела. Да еще события какие-то удивительные. А я в этом костюме шута. Как же я предстану перед этими удивительными событиями в таком-то шутовском виде? А с другой стороны, может, это и хорошо, ведь никто не знает, что это за удивительные события. Какие они будут, эти удивительные события? Может, нас в тюрьму всех посадят? Может, мой несерьезный костюм, наоборот, даст мне определенные преимущества? Скажу, что я идиотка, и меня отпустят. Ха-ха, ну и дела. Ничего не знали? Вот так дела. Интересненькие новости. Сегодня ночью? А мы уже собирались расходиться. Мы никуда не пойдем. Раздались реплики хариновцев с разных сторон. «А это не опасно?» – волновались другие. Опять градус эмоций и напряжения в школьной комнате начал стремительно ползти вверх. Только теперь уже не по поводу неожиданного вторжения троих милиционеров. «Но мы же собирались выступать в матросской тишине. У нас же была такая оригинальная задумка – премьеру пьесы сыграть в тюремных стенах. Мы бы точно всех поразили. На нас бы обратили внимание. Приехало бы телевидение, нас бы показали в новостях по всем каналам. То-то бы было здорово. А теперь какие-то удивительные события и радиомосты. Что-то еще будет? Не слишком ли много необыкновенного?» «Самодеятельный театр подразумевает неожиданность», проговорил дядечка, который до этого читал журнал «Театр». «Так что я ничему не удивляюсь. Только вот уже очень поздно. Я устал, хочу спать и есть. Если вы хотите, чтобы я полноценно участвовал в будущих невероятных событиях, то вы должны накормить меня и дать мне поспать хотя бы полчаса где-нибудь на каком-нибудь старом креслице». Между тем старший по званию милиционер записал что-то в маленький блокнот, а потом сказал: «Ладно. Вижу, что вы все трезвые, так что забирать вас вроде не за что. Но смотрите, мы всегда рядом. Если что, насчет же удивительных событий, не знаю, посмотрим. Лично меня интересуют хулиганы и уголовники. Да всякие там», — он обвел взглядом стоявших перед ним хариновцев, — «вызывающие подозрения граждане, на которых доносят другие, не вызывающие подозрений граждане». «А вы нас заберите», — сказала неожиданно женщина-шут. «Посмотрите, какие мы все странные, и заберите нас. Уверяю вас, от этого сборища людей, которые вы сейчас видите перед своими глазами, будут одни лишь, повторяю, одни лишь», — подчеркнула она, — неприятности. «Между прочим», — добавила женщина Шут, — «мы будем даже рады, если вы нас арестуете. Нам давно хочется попасть в тюрьму «Матросская тишина». Нас интересуют острые впечатления и ощущения. Мы очень, как и все люди, боимся тюрьмы, и у нас такой, знаете ли, жуткий интерес к ней. Мы даже хотим играть наш спектакль прямо за тюремными стенами для заключенных. Выступление самодеятельного театра «Харин» для заключенных «Матросской тишины». О, там должно быть совершенно особый мир в этой тюрьме. Странный, не такой, как здесь, впечатляющий. Нас, хариновцев, эта тема интересует очень. Нас интересует не только театр, не только сцена, но и тюрьма. Томмазо Кампанелло смотрел на женщину Шута, не отрываясь, и слушал ее крайне внимательно. Казалось, что все, что связано с тюрьмой, интересовало его настолько, что он даже на какие-то мгновения позабыл про свою странную находку. «Наверное, над вами зло пошутил кто-то из ваших домашних», — тем временем тихо сказал на ухо Томмазо Кампанелло журнал «Театр». «Что у вас там записано? Другая прописка? Другое имя? Может быть, Томмазо Кампанелло? Другой возраст?» «Исключено», — машинально ответил тот. «Вот уже несколько дней, как я ночую на вокзалах, а паспорт появился только сегодня». «Вот как?» — в свою очередь удивился журнал «Театр». «Ночуете на вокзалах? А почему тогда не в театре «Харин»? В театре было бы удобнее». «А-а-а, понимаю, понимаю». Но он так и не сказал, что он понимает. Тем временем Томмазо Кампанелло быстро склонил голову к потрепанному паспорту, пролистал его, потрясенно проговорил. «Имя — Томмазо Кампанелло. Фотография — моя». «А прописка? Страница, где обычно бывает прописка, вообще нет». «Вырвали?» – участливо поинтересовался журнал «Театр». «Вообще нет», – ответил Томмазо Кампанелло. Внимательно пролистав ветхий паспорт, еще раз добавил. «Здесь страниц меньше. Изначально. Ну и дела». «Мы уже почти договорились об этом выступлении», — продолжала тем временем женщина Шут. «Осталось дело за малым». Тут она зевнула. «Действительно, что-то очень хочется спать. Это уже пугает. Так ведь можно и проспать самое интересное. Ох, боюсь, как бы я не проспала за милую душу самое, что ни на есть интересное. Со мной такое часто случается. Заснешь на самом интересном месте, проснешься, а фильм-то уж и кончился». «Ладно, пьяных нет, мы пойдем», — сказал старший из милиционеров. «Похоже, что все происходившее уже начинало тяготить его. Были бы пьяные, мы бы остались, а так, что нам тут делать, пьяных-то нет?» Милиционеры направились к дверям. «Помяни мя, Господи, егда наступит царствие Твое!» Неожиданно проговорил тот пожилой хариновец, который очень интересовался содержимым журнала «Театр» за какой-то там лохматый год. «Что-что?» — старший из милиционеров резко обернулся. Удивленно посмотрел на него и Томмазо Кампанелло. Похоже, вечер и наступавшая ночь действительно решили не дать им всем соскучиться. «Да нет, это я так, из будущей роли», — проговорил журнал «Театр». «У меня персонаж будет стоять среди могил на Иноверческом кладбище. Это тут недалеко у нас, в Лефортово. И читать эпитафию, высеченную на каком-то очень древнем, позапрошлого века могильном камне. Впрочем, это очень старое кладбище. На нем уже давным-давно никого не хоронят, и все могилы очень древние. Там хоронили немцев, приехавших жить в Россию по приглашению Петра I. Но эпитафия будет русская, православная. Хотя, как так может быть? Хотя здесь, в Лефортово, раньше все так странно перемешалось. Русский, немец, кто разберет? Франц Лефорт, знаменитый подвижник Петра и тоже иностранец, швейцарец. Между прочим, я слышал, что как-то, я читал в газете, Жора Людоед приноровился назначать свидание членам своей банды именно среди могил на Иноверческом кладбище. Там даже он и убил кого-то, с кем не поладил. Там есть еще старая немецкая часовня, на ней цифры 1907. Это год постройки. Больше журнал «Театр» не сказал ничего, и милиционеры ушли. Томмазо Кампанелло молча сложил оба своих паспорта вместе и попытался засунуть их в задний карман брюк, порядком поистрепавшихся и измятых во время последних ночевок на вокзале. Но там что-то мешалось. Этим что-то, когда он извлек его из кармана, оказалась ученическая тетрадь, на которой большими печатными буквами, разъезжавшимися в разные стороны, так, словно их писал пьяный или человек, примостившийся для письма в совершенно неподходившем для этого месте, было написано заглавие. Революция в лефортовских эмоциях и практические указания к действию. Кто-нибудь, знавший почерк Томмазо Кампанелло, мог бы подтвердить, что это было писано его рукой. Глава 6. Два не совсем обычных посетителя азербайджанской шашлычной. Посмотрим внимательнее на сцену необычного театра. Конечно, мы теперь прекрасно догадываемся, что это за необычный театр. Это Харин, расположенного в московском районе Лефортово. Дальняя часть сцены представляла собой кусок зала ожидания какого-то аэропорта в небольшой западноевропейской стране, скажем, Дании или Швеции. А еще чуть далее виднелся остов современного пассажирского авиалайнера, удивительно напоминавшего собой огромную рыбину. Правее был выстроен макет собора Богоявления, что в Елохове, и вход на станцию метро Бауманская с капителью квадратных в сечении колонн, облицованных мрамором. Ближе к зрителям купеческий старомосковский дом с табличкой у входа, фабрика елочных игрушек, деревянный покосившийся с резными наличниками на окнах и бухгалтерскими книгами на широких подоконниках. Их было видно с улицы за давно немытыми оконными стеклами. Над всем этим возвышалось далеко не оптимистическое здание тюрьмы «Матросская тишина». А дальше за самолетом торчали мачты парусника без парусов, голые и безжизненные. Еще там был интерьер какой-то грязной шашлычной, в которой любят собираться низкопробные лефортовские забулдыги и рыночные торговцы овощами. Река Яуза в темной гранитной окантовке берегов, склады Казанской железной дороги, ночь, бред. Человек, который оказался в окрестностях дома номер 56 по Бакунинской улице, мог бы, имея свободное время, побродить между построек 200-летней давности. А, кстати, в одной из них располагался этот маленький подвальчик, в котором был небольшой зрительный зал с маленькой и уютной сценой. И обнаружить совсем неподалеку, может быть, в 15-20 минутах пешей ходьбы по Лефортово и Басманным дворам и переулкам, по райончикам, прилегающим к Яузским набережным, все те места, которые так или иначе, полностью или частично, фрагментом или целым домом были изображены в декорациях. Кроме, пожалуй, пассажирского самолета и зала ожидания аэропорта. Этот праздно гуляющий, предположим, в свой выходной день, по округе человек был бы поражен, насколько точно театральный художник уловил настроение, колорит, антураж здешних мест. Но оформление сцены не было простой копией, иллюстрацией существовавшего в действительности, скажем, здания тюрьмы или церкви. Нет, в творении художника особенно были выпечены те черты, которые без сомнения говорили о 200-300-летней истории здешних мест, об не аристократизме здешних улиц, о том, как яственно проглядывала в здешних краях та часть истории столицы, которая скорее была связана с военными победами ее государства и крепкой рукой им управлявшей, чем с поражениями и слабостью, дряхлостью царей и советских деятелей. Государственная, имперская тема была отображена в декорациях весьма сильно, поскольку там были изображены, все это добавляло декорациям некой эклектичности, нереальности, атмосферы кошмарного сна, полосатые будки и шлагбаумы, приметы угрюмых времен, высмеянных еще Салтыковым-Щедриным с его угрюм-бурчеевыми и держимордами. Еще бесконечная колонна танков Т-34 с выглядывающими из люков задорными мордастыми танкистами, которую где-то там, в неясной, едва различимой в декорациях дали, пожирало адское пламя фронта Великой Отечественной. Ополченцы поры грозного 41-го года с серыми лицами идут отбивать фрица от стен Москвы. Петровский парусник и фабрика, которая действительно лет 300 тому назад существовала здесь неподалеку, на берегу Яузы, и ткала паруса для этих самых изначальных победоносных петровских флотилий. А еще стены госпиталя, первого в России, основанного в Лефортово по указу все того же Петра I, где умирали от ран солдатушки, браво ребятушки. Погуляв по басманным дворам Лефортово, случайно оказавшийся здесь житель первопрестольный мог действительно в какой-то момент набрести на ту самую, не первого разряда, шашлычную, что была изображена в декорациях. И, кто знает, воля случая неисповедима, мог после своей прогулки испытывать чувство голода. И, привлеченный густыми ароматами готовившейся мяс и специй, слышавшимися оттуда, заглянуть внутрь, отведать какого-нибудь горячего блюда и выпить винца или чаю, или кофе. Вот только, скорее всего, он не заметил бы двух посетителей шашлычной, которые как раз в тот вечер, по стечении обстоятельств, сидели в небольшой нишке, где стоял маленький столик на двоих, и были спрятаны от тех, кто сидел в общем зале с задернутой портьерой. Заведение под едва заметной, пусть даже и вблизи, вывеской совсем уж маленькими буквами «Шашлычная» располагалось в донельзя обшарпанном, едва ли не аварийном двухэтажном доме, построенном, может, 150, а может быть и все 200 лет тому назад в Лефортово. Теперь он был с кривоватыми стенами, давно не крашенными, не знавшими ремонта, обычный для этого московского района дом. Соответствующим внешности особняка было и помещение, которое занимало эта харчевня. А точнее, два помещения, а точнее, три. Кухня, гардероб, зал, где стояли столы и где сидели посетители. Здесь немного темновато, не лишено своеобразного уюта и очарования, которым отличительны старые дома, очень старые, древние, почти уже дышавшие на ладан остатки московской старины. Как-то было здесь слишком грязненько, точно бы плохо убрано и вымыто после почти двух веков непрерывного житья. Здесь очень долго, да что там долго, никогда, с царских еще времен не делали приличного ремонта. Да вообще здесь не мешало бы провести реконструкцию, потому что, скорее всего, это помещение никогда не задумывалось как зал шашлычный. Что здесь раньше было, никто уже не знал. Возможно, просто большая комната в доме какого-нибудь лефортовского торгового человека. Из этого обстоятельства могли проистекать своеобразный здешний колорит и настроение, темненькое, купеческое, дремучее, сытое. В помещении шашлычной обязаны были возникать из стен, крашенных темно-коричневой краской, из тусклых светильников, из тесноты и византийских сводов весьма оригинальные настроения. Да, еще из грубых деревянных столов, впрочем, накрытых, но чем не слишком чистенькими скатертями. Из грубых деревянных стульев, из белых с синей каймой тарелок с золотыми узорами, из захватанных, из заляпанных солонок и перечниц, из стаканчиков с мятыми салфетками. Какие настроения, пусть читатель догадывается сам. Здесь все было старое, разрушавшееся, но связанное с едой. Еда существует для жизни, для насыщения. Но очень уж эта еда была в дряхлом месте. Но было здесь сытно, кормили сытно и, в общем-то, вкусно. Но, несомненно, и даже, пожалуй, мрачно было здесь. Шашлычный в доме, которому 150-200 лет. Да, кстати, кто-то из поваров, как-то раз с пьяну заночевавших на кухне шашлычной, разнес слух, будто по старинному дому по ночам разгуливает привидение. Купец, некогда здесь живший. Но это было скорее из области забавных слухов. Поговаривали еще о каких-то странных голосах, о часто гаснущем освещении. Но это скорее можно было объяснить ветхостью полуаварийной электропроводки и чрезмерным употреблением горячительных напитков, чем наличием потусторонних сил. Это место было пристанищем воров и разного рода темных личностей, приближенных к ворам. И хотя кормили здесь, надо отдать должное, хорошо, потому что многих посетителей стоило опасаться в совершенно прямом смысле, редко когда заглянувший приличный гость оставался отведать каких-нибудь блюд или приходил потом еще раз. Кроме уголовной публики, здесь, пожалуй, бывали визитерами только какие-то совсем бесшабашные, вконец пропившиеся и угоревшие от вина гуляки, лефортовские забулдыги, картежники, шулеры, да редко-редко наведывалась местная шпана, водившая дружбу с профессиональными ворами, да еще, пожалуй, рыночные торговцы, которые, впрочем, всегда сидели особняком в сторонке. Обслуживали всю эту свору мальчишки-официанты, которых посетители гоняли нещадно, иногда случалось и колотили кого-нибудь из них. А хозяином был старый кривой азербайджанец, чьи земляки почти каждый день баловали это место своим присутствием. Для них по вечерам иногда играл азербайджанские мелодии маленький оркестрик, состоявший из трех музыкантов. Азербайджанцы предпочитали одеваться в нарядные костюмы, на ногах остроносные туфли, многие важно носили пышные усы. Место это было в некотором роде почти тайное, подпольное, потому что рекламы шашлычная не давала. Расположена была на одной из самых густых, глухих и неприятных лефортовских улочек, на которых и жилых домов-то было 1-2, и обчелся. А в остальном все больше какие-то фабрики, склады, ремонтные мастерские, между которыми стаями бродили из голодавшегося вида бродячие псы, нередко осмеливавшиеся по причине крайней одичалости и безлюдности здешних кварталов нападать на одиноких прохожих, имевших неосторожность чем-то им не понравиться. Редко проезжал милицейский автомобиль, но он почему-то возле шашлычной почти никогда не останавливался, словно такого места и не существовало вовсе. По вечерам из окошек шашлычной, чем-то прикрытых изнутри, свет лился едва-едва, а входную дверь порой просто запирали на щеколду, и особенно настойчивому посетителю, знавшему, что здесь и только здесь именно его и ждут, приходилось подолгу стучать в растрескавшиеся доски двери, прежде чем кто-то изнутри отпирал ему. Мальчишка-официант, который вместе с двумя другими, такими же, как он, официантами, обслуживал этим вечером недоброго вида посетителей шашлычной, измученно оглядел полуподвальный зал с полукруглыми, еще позапрошлого века сводами, в котором в тот вечер сидело, выпивало и ужинало не так много народу. Вот туда он сейчас отнесет корзиночку с хлебом. Затем столиком уже заждались еще одну бутылку красного вина. А там, за маленьким столиком в нишке, скорее всего, пора принять дополнительный заказ. Он был уверен, когда он заглянет туда, блюда будут пусты, а оба запоминавшегося вида гостя будут хлебом вылизывать тарелки. Скрывая все остальные звуки, громко наяривал азербайджанский оркестрик. Мальчишка-официант еще раз припомнил сегодняшних посетителей, которых сам хозяин, кривой азербайджанец, проводил за считавшийся здесь привилегированным столик в нишке, бывшей, по сути, еще одной маленькой комнаткой. Кстати, в дальней стене нишки была дверь, которая вела на кухню, а из кухни была еще одна дверь, черный ход на улицу, через которую вносили продукты и проходила обслуга. Так вот, об этих двух посетителях. Особенно необычную внешность имел тот из них, кто был пониже ростом и поуже в плечах. Глядя на него, хотелось сказать странные слова. Его внешность была необычна для человека. Безусловно, субъект он был весьма и весьма запоминавшийся. Во-первых, он был невероятно волосат. Настолько, что даже трудно было в нем заподозрить гомо сапиенс, а скорее какое-то животное. Так густо его покрывала шерсть. Так, как будто какого-то снежного человека нарядили в человеческое платье. Нос, губы, форма его головы — все было в нем чрезвычайно оригинальным, запоминавшимся, ярким. Причем отличие едва ли возможно было описать словами. Пропорции всего совсем в нем были разнившимся от подобных пропорций у других людей. И очень сразу, глядя на него, представлялось, что человек этот занимается каким-то преступным промыслом, причем не тихим и бескровным воровством, а некими бесшабашными разбоями, с шумной стрельбой, трупами и безумными, дикими попойками после удачно проведенного дела, с курением гашиша и ездой по улицам на скоростном автомобиле в обкуренном состоянии, с бегством от милиции, с погонями, изобиловавшими крутыми поворотами, с поножовщиной и ранней гибелью в каком-нибудь воровском притоне во время драки с такими же, как он сам, преступниками, с ужинами в таких вот шашлычных, наконец. Так что человек этот как-то очень подходил ко всем антуражам, ко всему настроению, к облику этой шашлычной. Даже внешне, всеми деталями своего интерьера, грубыми, темными, больше похожий на притон воров и грабителей, чем на приличное место. Второй человек был более приличен, чем первый, хотя и все руки его были в наколках. Он был широк в плечах, и у него был очень пристальный, внимательный и тяжелый взгляд. У него была массивная голова с крупными чертами лица, а через всю щеку проходил наискосок выразительный шрам. Волосы его были стрижены коротко, почти налысо, а руки унизаны несколькими перстнями с большими драгоценными камнями. Он был чистый и, как бы это вернее сказать, немного странно для своей внешности одет, со вкусом и очень изящно. Так одеваются люди театра, кино, которые по долгу своей профессии приходится часто появляться в изысканном обществе и которые просто не могут позволить себе выглядеть дурно, пошло. Еще во взгляде его сквозил явно глубокий ум, так что если и предполагалось как-то сразу, что это преступник, то тут же и думалось, что преступник – это необыкновенный, можно даже сказать, интеллигентный и тонкий. Насколько таковым можно остаться при эдаком-то роде занятий, что это не просто преступник, а идеолог преступного мира, его мозг. Это и был Жора-людоед собственной персоны, еще недавно парившийся в камере тюрьмы «Матросская тишина», до которой здесь было, может быть, минут 30-40 пешей ходьбы и минут 10, если ехать на хорошем автомобиле. Человека-зверя, который был с ним, звали очень странно – Жак. Но не потому, что он имел какое-то родство во Франции, а просто это было прозвище его, образованное от фамилии. Чувствовал, что оба посетителя шашлычной чрезвычайно голодны. Настолько, что даже первое время, что они были здесь, они не беседовали вовсе, а только накинулись на еду и насыщались мясным ассорти, салатами и супом жадно, как два изголодавшихся волка.